Цвета фиолетового. что нам заносит царство песен час. Они звучат для вас как прежде, не сбываются надежды. Снова здесь я вижу вас. этот сладкий миг. Мы наконец одни. Ты смотришь нежно, глаз не отрывая. И вот прильнув ко мне, ты замираешь, как во сне. Дрожат ресницы, тайну выдавая. Я знаю, слезы любви — это капли души. Ты не стыдись и прятать их не спеши. Не спеши, слезы любви, пока еще не поздно. Прошу меня прости. плачь, прошу тебя, не надо. Ты только начинаешь в жизни путь. Другого встретишь ты когда-то. А про меня теперь забудь. Как и я. О, Кристо! каприз или только мы сон? Скинь мне ответ на марк. Автоплеер на бис крутит старый музон. Все про весну и май. Но в суматохе серых дней я вспоминаю лишь о ней, о девушке, что будет вновь моей. Самый нежный. только всегда останется с тобой. Музыка всегда разгонит тучи над головой. Музыка всегда останется с тобой. Музыка всегда разгонит тучи над Малыша, загнать их в эти дни домой попробуй. ты, что меня манила за собой. Твоя улыбка, как небесный дар, и поцелуй твой сладкий, как нектар. И ночь тепла и нежна, от наслаждения пьяна, и мы хмельную чашу пьем до дна. Ночь кружит над головою, мы одни, я здесь с тобою. Сохрани дыхание любви, ты в сердце своем, и душу распахни, жажду я. Yeah. нас вдвоем. Скажем до встречи, вновь подождем. Молча домой уйдем. Ты только не бойся, я никому не скажу. Ты только не бойся, все это дождя лишь шум. И ночь только знает, кого ты ласкаешь, и все понимает. Только не бойся. Ты только не бойся. Посылаю тебе привет, привет. Я посылаю тебе привет, привет, привет. Я посылаю привет, привет. Я посылаю тебе привет, привет, привет. Посылаю. твой заставляет забыть меня о всем. Я думаю, точно ты будешь моей. Шаг по краю, я чувствую цель. Я знаю, со мной ты уехать не прочь. На байке своем увезу тебя в ночь. Знаешь, знаешь, в эти игры зря играешь. Знаешь, знаешь, с ним себя ты потеряешь. Знаешь, знаешь, так любовь устроить сложно. Знаешь, знаешь, осторожно, осторожно. Я малыша. Развеяли за час. Я не камикадзе, но до отказа газ. Я уверен, ты будешь моей. Ты если уйдешь, то уйдешь навсегда. Ну-ка, бармен, текилы налей. Сердце бьется сильнее, быстрей. Знаешь, знаешь, в эти игры зря играешь. Знаешь, знаешь, с ним себя ты потеряешь. Знаешь, знаешь, так любовь устроить сложно. Знаешь, знаешь, осторожно, осторожно. Я чувствую цель, я иду на заход. Я знаю точно, что мне повезет. Toujours. N'avez-vous perdu? А может, все получится, и время есть соскучиться по гладкой коже матовой, хоть рукава закатывай. Струнная краска черная, твои глаза рисую я. И может, надо тебя мне не отпускать. Два года ты делаешь и что ты вытворяешь? Молодая, молодая, ничего не понимаешь. И вообще, что ты делаешь и что ты вытворяешь? И вообще, что ты делаешь и что ты вытворяешь? Молодая, молодая, ничего не понимаешь. И вообще, что ты делаешь и что ты вытворяешь? Thank you. Но говорят, весны гипноз так колдует людьми и не может ждать. Колдует людьми и хочет передать, что нам от любви никак не убежать. Yeah.